Глава 5. Танец со смертью. Киан. «Красавец!» — проговорил Джон Ли, и в хриплом голосе ворона Киану послышалась неприкрытая ирония. Он и сам понимал, что производит так себе впечатление. Да и вся эта идея пойти на маскарад выглядела весьма сомнительно. Его туда, разумеется, и не приглашали. Даже не потому, что не принимали в свои ряды. Скорее потому, что он обычно не рвался на подобные мероприятия. Но сейчас уж очень много интересного было. Он так и чувствовал, что Алекса на достигнутом не остановится. Что она явно что-то замышляет, и потому не собирался упускать ее из вида. Киан оглядел в зеркале черный балахон и выбеленное лицо с черными провалами на месте глаз и рта. И никакой маски не нужно. Немного грима, и ты сногсшибателен. Ну, может, не в смысле красоты, но хоть в каком-то смысле точно. Для фамильяра у Киана тоже был подарок. Хороший амулет иллюзии, превращающий внешне вполне себе приличного ворона в отвратительный скелет птицы с жалкими остатками перьев. То, что, по его мнению, и нужно для маскарада. «Посмотрим, каким ты станешь красавцем», — пообещал Киан и надел на шею сидящему на зеркале Джону Ди амулет. Тот взглянул на свое отражение и немедленно сорвался с места. В панике закружил по комнате, истошно каркая. «Спокойно. Это просто иллюзия. Маска. Разве тебе не нравится?» — попытался успокоить фамильяра Киан. «Кошмар! Позор! Караул!» Ворон так и носился по комнате, едва не сбив со стола дорогую антикварную чернильницу, которую Киан просто обожал. Хорошие схемы и правильные руны всегда нужно чертить от руки и с помощью самых лучших письменных принадлежностей. «Не так уж плохо», — не согласился Киан. «А так как тебя никто не узнает, никакого позора и нет». «Врун!» Ворон, наконец, опустился на высокую спинку стула, подальше от зеркала. «Красавец!» Он нахохлился, что в его нынешнем виде выглядело и вовсе ужасающе. Киан даже задумался, не переборщил ли случаем. «Ну, мы друг друга достойны», — бросил бесполезный спор Киан. «И хватит нагнетать обстановку. Пойдем, а то все пропустим». Они выскользнули за дверь и направились в сторону спортзала, где, как рассказал Дерк, проходила секретная вечеринка. Ничего особо секретного для всех интересующихся в ней, собственно, не было. Он прекрасно видел, как целый день в том направлении шел то один, то другой человек с сумками, слышал и перешептывание девочек, возбужденных новостью о вечеринке. Люди вообще много болтают и иногда совершенно не думают, что их могут услышать. Но Киан, конечно, не был в претензии. С входным словом тоже не возникло проблемы. Стоило присоединиться к красотке Пантере в черном латексе с длинным хвостом и ушками. И он уже в зале, среди мельтешения толпы и обрушившейся на него музыки. «Развлекайся!» — презрительно прокаркал в ухо Джон Ди, и Киан услышал его только потому, что услышал бы своего фамильяра в любом случае. А так ему показалось, будто он оглох, или уши просто заложило от громкой музыки. Пришлось сдержать себя, чтобы не начать оправдываться перед вороном. Киан и так не был в восторге от происходящего, а потому принялся оглядываться, чтобы отыскать опасную девицу. И нашел ее довольно быстро. В вызывающе пурпурном она даже с рыжими волосами была узнаваема. Алекса танцевала с Габриевым, личность которого тоже не представляла никакого секрета. И тут Киан впервые задумался, что, может, она и вправду пришла сюда просто для того, чтобы весело провести время, потискаться и так далее. Какие там еще интересы у девиц ее возраста? Вызывающий наряд свидетельствовал в пользу этой версии. Может, он сам притащился на маскарад абсолютно зря? «Третий лишний», — сознанием дела сообщил Джон Ди, безусловно, выдающийся эксперт в вопросах человеческих отношений. «Тебя не спросили, красавчик?» Все же не удержался от подкола Киан. Парень поспешил отступить, чтобы парочка его не заметила. Он просто понаблюдает. Если все будет проходить тихо и скучно, ну, относительно тихо, если не иметь в виду громкую музыку, он быстро вернется к себе. Раз уж заморочился с костюмом и гримом, стоит пока побыть здесь, хотя бы недолго. Тем более его уже заметил Дерк, одетый, как и он сам, в черное, в черном плаще и высоких черных сапогах. С лицом он особо не усердствовал, надев только черную полумаску, поэтому Киан узнал приятеля сразу. «Алекса, это ты с Габриэлом танцевала, да?» Тиона незаметно оказалась рядом и прикоснулась к ее плечу теплой мягкой рукой. «Везет тебе. Ты такая яркая». «Ты тоже. Красивый костюм», — дипломатично заметила Алекса. Однако Теона вздохнула, и тут Алексе в голову пришла одна весьма забавная мысль. «Кстати, хочешь, поменяемся?» «В смысле?» — Теона удивилась. «В прямом. Хочешь, прямо сейчас поменяемся нарядами?» — предложила Алекса. «Устроим небольшой розыгрыш. Это будет забавно». Идея была хороша в любом случае. Черный наряд Теоны не такой яркий, как ее собственный, поэтому ходить в нем по коридорам гораздо выгоднее. К тому же Алексу, похоже, успели заметить и узнать, поэтому на время отсутствия девушки Теона вполне обеспечит ее алиби. Ну, на всякий случай. Да, она помнила, что вариант с переодеванием использовала и Айрис. Однако на той хорошей идее, что приходят они не в одну голову, а здравой идеей не грех и воспользоваться. «А можно? Я за! Как здорово!» Теона с воодушевлением коснулась пурпурной мантии, и Алекса поманила подругу в сторону раздевалок, пустовавших в это время. Так что можно было без проблем поменяться нарядами. В ходе обмена выяснилась еще одна весьма неплохая вещь. Плащ с крыльями от костюма летучей мыши можно было не надевать или снять в любой момент, чтобы не палиться в коридорах, где имелся риск наткнуться на охранников или представителей администрации. Впрочем, в отношении последних Алекса надеялась, что они давным-давно разъехались по домам. Иначе идею с тайной вечеринкой никто не рискнул бы воплотить. Если не надевать плащ с крыльями и шелковую маску с ушами, останешься в простом черном длинном платье, вполне незаметном и функциональном. То, что надо. Теона тем временем с не меньшим удовольствием надела королевский пурпур и, закрепив на волосах сетку изменения цвета волос, стала почти неотличима от Алексы, по крайней мере, на первый взгляд. Она была несколько поплотнее, но мантия удачно скрывала фигуру. Ну да, в груди платье угрожающе натянулось, но если расправить складки и приладить крупную закрепляющую брошь, пожалуй, пойдет. «Здорово!» Теона с удовольствием оглядела себя в зеркало. «Так, теперь немного красной помады!» Она полезла в сумочку и достала красивый бархатистый футляр. «Твоя полумаска и будет то, что надо. Разыграем их!» «Как думаешь, у меня получится?» «Если будешь меньше разговаривать», — посоветовала Алекса, понимая, что стоит Теоне начать болтать, и маскарад закончится. «Я буду только таинственно сверкать глазами и обаятельно улыбаться», — заверила девушка. Когда они вышли из раздевалки, Теона направилась в гущу веселящейся толпы, а Алекса, пользуясь тем, что никто не обратил на нее внимания, проскользнула за входную дверь, и радуга последовала за ней, слегка утомленной вечеринкой. И тут же на них навалилась тишина. Особенно пронзительная, почти оглушающая после громкой музыки и суеты зала. Алекса поспешно сняла маску и плащ, свернула их и, поднявшись на этаж выше, положила в укромную оконную нишу. В готическом здании они как раз были основательными, как будто предназначенными для того, чтобы прятаться или что-то прятать. Радуга с облегчением скользнула ей на плечо и ткнулась в щеку, поделившись эмоциями. «Это ужасно! Громко! Много всех! Зачем собираться такими стаями? Зачем прятать морды и делать эти странные движения, как на охоте, но совершенно бесполезные? Зачем все это?» Другие фамильяры, забившиеся в углы спортивного зала, тоже были в шоке. И держало в этом бардаке их только присутствие хозяев, бросить которых невозможно. «Это веселье. Люди так развлекаются. Отдыхают», — попыталась объяснить Алекса. Впрочем, она и сама не слишком понимала прелести такого времяпрепровождения. Наваждение, во власти которого она неожиданно оказалась, попав на секретную вечеринку, прошло. И девушка вдруг подумала, что, возможно, кто-то не пожалел магии, чтобы увеличить градус веселья. Вообще-то такие вещи не слишком поощрялись. Но вечеринка и так проходила с нарушением всех правил. А среди устроителей явно присутствовали умельцы. Перед тем, как войти на административный этаж, Алекса пустила туда радугу. Проверить обстановку. После хитроумной ловушки магистра Института исследовательской магии Себастьяна Броу, радуга не очень-то горела желанием исследовать опасные и малознакомые территории. Пришлось настоять. Алекса не любила применять волю в отношении фамильяра. У них были скорее партнерские отношения. Но тут выбора не оставалось. «Иди и проверь», — велела она, посылая мысленный сигнал. И радуге, конечно, ничего не оставалось, как повиноваться. Однако Алексе на миг показалось, что маленькая каракулевая крыса не слишком счастлива и даже слегка обижена. На этаже никого не оказалось. Пустынно, тихо, темно. Коридор был глухим, без окон. И это тоже играло Алексе на руку. Однако включать свет она не стала. Положившись на радугу, добралась до двери в приемную и остановилась. Еще раз прислушалась. Если ее поймают здесь, у нее будут настоящие проблемы. Если вторжение на склад еще можно хоть как-то объяснить, то приемная директора — совсем другое дело. Ее немедленно отчислят. Причем с такой рекомендацией, что потом не возьмут ни в одну из магических школ. Даже самую отдаленную, расположенную где-то в северной части континента. Радуга ткнулась в ногу, убеждая отказаться от этой затеи, пока не поздно. Но Алекса покачала головой. Они не могут закрыть глаза на то, что происходит в школе, и просто ждать, пока за Алексой придут. Нужно узнать об Айрис как можно больше. А главное — понять, есть ли между ними связь. Алекса решительно включила маленький фонарик и потянулась к двери, проверяя запирающие чары. Есть, но совсем слабенькие, скорее формальные. Самое главное таилось не за этой дверью. Кабинет директора и архив — вот самые охраняемые территории. А уж там нужно быть действительно осторожной. Алекса поднесла к скважине заготовку ключа, осторожно взялась за плетение, и замок, отозвавшись на ее усилие, сухо щелкнул. Дверь была открыта. Взявшись за ручку, Алекса уже понимала, что пути назад нет. «Проверь, не следят ли за нами?» — велела она Радуге, памятуя о чьей-то неудачной шутке на складе. Пока крыса вновь обследовала коридор и выходившие на него лестницы, Алекса терпеливо ждала. Ей выпала карта императрицы. Значит, ситуация в ее руках. Можно действовать решительно. Просто не совершать глупостей. И все получится. «Никого», — сообщила Радуга. Все так же, подсвечивая себе фонариком, Алекса шагнула в приемную. Сквозь дальнее окно проникал слабый свет, кажется, только усиливающий царящий здесь мрак. Первым делом девушка осмотрела шкафчик с ключами. Похоже, тут придется постараться. Чары, опутавшие дверцу, оказались такими сложными, что Алекса даже не представляла, с какой стороны за них браться. Тут не банальный замок. Нет, что-то иное. Она сосредоточилась, медленно разбирая чары. Если приглядеться, они похожи... Да, именно. Они похожи на оттиск ладони. И Алекса даже предполагала, чьей. Значит, нужно, чтобы секретарь сама открыла ящик или получить отпечаток ее ладони, а затем с помощью магии подобия использовать его как свой. Обе задачки не то чтобы легкие. Придется поломать голову, как этого достигнуть. Алекса подошла к дверце архива. Может быть, все-таки удастся обойтись и без ключа? Она промучилась минут 20 и снова абсолютно безрезультатно. Ну что же, добро пожаловать в тупик. Сегодняшняя вылазка, похоже, успехом не увенчается. Однако, с другой стороны, теперь Алекса знала все, что необходимо. Девушка вышла из приемной и уже закрывала дверь, когда почувствовала, как напряглась сидевшая на плече радуга. Коготки маленькой каракулевой крысы буквально впились в плечо. Холодно. В темном коридоре внезапно стало очень холодно, и еще Алекса ощутила чье-то присутствие. Повернувшись спиной к двери, Алекса приготовилась. В конце его появилась темная фигура, пока еще плохо различимая в темноте. Но то, что это не какой-то безобидный трюк, как в прошлый раз, было понятно сразу. Он медленно приближался, и вскоре Алекса узнала это лицо. Белое, с провалами на месте глаз. Именно его она уже видела на вечеринке. Что-то было в нем очень знакомое, однако Алекса никак не могла это уловить. И теперь, оказавшись с ним один на один в пустом коридоре, девушка отчетливо поняла, что это не грим. Стоящий перед ней парень так и фанил смертью. Ее голова прояснилась, и Алекса чувствовала это абсолютно точно. Как и радуга, оскалившая зубы, кажется, готовая защищать свою хозяйку, несмотря ни на что. Парень остановился напротив нее. И Алекса приготовилась отступать. Она не собиралась бежать, сломя голову, но и дотрагиваться до себя этому существу точно позволить нельзя. Мертвые губы медленно, как бывает в кошмаре, разомкнулись. Алекса выставила руку в защитном жесте. И тут вдруг что-то сверкнуло, и фигура парня буквально взорвалась фонтаном водяных брызг. Девушка инстинктивно отпрянула, но вода, не достигнув пола, исчезла, словно ее и не было. А по полу заскакал металлический шарик. Такие часто используются для нанесения различных простейших заклинаний. Алекса повернулась в сторону, откуда прилетел шарик. Уж его точно кинул не призрак, а человек. И вправду, во тьме коридора скользнула еще одна тень. Радуга, опережая хозяйку, бросилась туда. Ее глазами Алекса увидела мелькнувшую на лестнице черную мантию. Поймать этого типа было делом принципиальным, и Алекса бросилась за ним, по пути подхватив радугу. Она так и не смогла толком разглядеть нежданного помощника, но слышала топот шагов и бежала следом. Пустые гулкие коридоры старого здания школы подхватывали звуки, повторяли их эхом, и от этого все вокруг казалось еще более странным. Вскоре Алекса поняла, куда они направляются. В сторону спортзала. В общем, черная мантия и свидетельствовала о том, что ее незваный спаситель, если его можно так назвать, один из посетителей тайной вечеринки. Как он оказался на административном этаже? Следил за ней? Он определенно должен что-то знать. Алекса почти догнала его у двери в спортзал. По крайней мере, она сама сумела разглядеть фигуру в черном плаще и в капюшоне. Правда, издали, поэтому даже оценить рост и попытаться понять, девушка это или парень, не представлялось возможным. Увлеченная погоней, она едва не вбежала за ним в зал, но вовремя вспомнила о маскараде и поспешно вернулась к оконной нише, чтобы надеть плащ-крылья и маску. И только затем, прикоснувшись к двери, прошептала: «Абдитус». Дверь открылась. За время отсутствия Алексы здесь стало еще веселее и громче. Похоже, пунша было выпито немало. Девушка осторожно проскользнула в зал и дала радуге сбежать по руке. Нужно найти беглеца в этом столпотворении. И они с крысой двинулись по разным концам зала, приглядываясь к танцующим. «Если хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу». Так говорили и в Колмаре. И Алекса полагала, что тот, кого она преследует, скорее всего, попытается затеряться в толпе. Сама бы она так и поступила. Но, конечно, уединенные места вроде туалетов и раздевалки они тоже осмотрят. Кто-то позаботился о создании визуальных эффектов. Звезды сменило что-то вроде северного сияния, переливающегося всеми цветами радуги. Поэтому нормально рассмотреть кого-либо в этом причудливом освещении было невозможно. В этот момент грохочущая музыка неожиданно смолкла, зазвучал вальс, а в воздухе замелькали белые снежинки. Алекса не видела снега уже очень давно. В Колмаре иногда шел снег, и это всегда было очень красиво. Надо же, кто-то из местных неплохо представлял себе снег. Она знала, что это иллюзия, впрочем, довольно неплохая. Снежинку даже можно было поймать на руку, где она исчезала, словно таяла. Алекса и сама не представляла, что скучала по снегу. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не поддаваться невольной магии музыки и красиво летящих с потолка хлопьев снега. Это зрелище произвело впечатление не только на нее. Вокруг слышался радостный визг. Для большинства снег являлся абсолютной диковинкой. Такого в Lonely Rock никогда не было. Толпа, только что отплясывающая в едином ритме, схлынула с танцпола, и там стали появляться парочки. Алекса замешкалась, не зная, куда направиться. Черный плащ нигде не было видно. И вдруг ощутила прикосновение к плечу холодной руки. Девушка резко обернулась. На нее смотрело ужасное выбеленное лицо с черными провалами на месте глаз. В первый миг ей показалось, что это тот самый мертвый парень, появившийся на административном этаже. Но нет, этот был живой. Она не ощущала ауры смерти. И к тому же вполне наглый, потому что он, не спрашивая ее разрешения, притянул девушку к себе и уверенно повел в танцы. Можно было начать вырываться, но сейчас, когда танцующих стало меньше, это привлекло бы к себе внимание. К тому же танцующие перемещались по залу, выстроив некое подобие вальса, который в школе учили все, чтобы блистать на официальных вечеринках и ежегодных школьных балах. Вальс, правда, был немного пьяным. Но вот ее партнер держался хорошо. И значит, можно, пользуясь случаем, осмотреть зал во время танца. Они кружили по залу, и к своему изумлению Алекса увидела среди танцующих Тиону. На ней по-прежнему был императорский пурпур и маска с перьями, благодаря которой рассмотреть лицо не представлялось возможным. Тиона вальсировала с высоким парнем с длинными синими волосами, должно быть, измененными с помощью магической сеточки, и казалась абсолютно счастливой и довольной. Надев маску, притом чужую, она почувствовала себя совершенно свободно и больше не напоминала ту девочку-изгоя, с которой Алекса познакомилась в школьном саду. Видеть, что подруга счастлива, оказалось неожиданно приятно, и Алекса невольно улыбнулась под своей глухой маской. А потом поймала на себе пристальный взгляд своего странного партнера. Ей снова показалось, что на нее смотрит сама смерть. А еще она впервые осознала, что абсолютно неузнаваема в этот момент. В том, что этот волшебный танец под медленно падающим снегом в городе, где снега никогда не бывает, похож на сновидение, был особый кайф. В этот момент все они под своими масками как бы не были в полном смысле собой. Это мгновение ни к чему не обязывало, не имело последствий. Оно никогда не повторится. И отсюда возникало свое волшебство. Алекса и сама не заметила, как тоже словно бы почувствовала себя кем-то другим. Поддалась магии. Ей было неожиданно приятно кружиться в вальсе, ощущая твердую руку партнера, подчиняясь его движениям. От него пахло чем-то завораживающим, ладанно-дымным. На какой-то миг она даже забыла о своей цели. но вдруг неожиданно увидела среди толпы фигуру в черном плаще с наброшенным на голову капюшоном. Тот, кто был ей нужен, направлялся к выходу, видимо, собираясь улизнуть с вечеринки. Неплохой план. Она сама действовала бы точно так. Сначала затаилась, а потом слиняла под шумок. Магия исчезла, словно ее и не было. Алекса остановилась, вырвалась из объятий партнера, со странным разочарованием ощутив, что он даже не пытается ее удержать, и мысленно позвав радугу, бросилась к дверям. На этот раз беглец утратил бдительность. Очевидно, он, несмотря на костюм, узнал ее среди танцующих и успокоился. А потом Алексе удалось догнать его в коридоре. Теперь по росту, походке и манере держаться она прекрасно разглядела, что это парень, и схватила его за руку. Он повернулся, глядя на нее через прорези черной полумаски. Странно. Кажется, это не Кион, хотя его она подозревала в первую очередь. «Зачем ты за мной следил?» — сухо спросила девушка. «Я?» Он неплохо разыгрывал непонимание. «Мне кажется, это ты, дорогая летучая мышь, бросилась за мной». «Кто ты?» «Сними маску», — потребовала Алекса. «Ну, конечно!» — он хмыкнул. «Интересная у тебя манера производить впечатление». Это уже начинало серьезно злить. «Сними маску по-хорошему», — повторила Алекса. «Сначала ты». «Нет, я, конечно, не против. Думаю, ты симпатичная». Он окинул ее оценивающим взглядом. «Но, если честно, из-за твоего костюма ничего не видно. А я, кстати, темный властелин. Как тебе? Ты же смелая девчонка. Не боишься?» Он откровенно издевался. Или был ни при чем. Алекса окинула взглядом его мантию и заметила закрепленный у завязки черный бархатный мешочек, которых обычно носят магические принадлежности. Нужно было проверить. «А я должна бояться?» — проговорила Алекса примерно так, как сказала бы это Рокси, кокетничая с парнем, и положила свободную левую руку ему на грудь. Кажется, эффект неожиданности сработал. Одно плавное движение, и ее пальцы коснулись бархатного мешочка. Не требовалось усилий, чтобы нащупать в нем металлические шарики. Вот и подтверждение. Следующим движением Алекса сорвала с него маску и отступила. Этого парня она, конечно, видела, хотя не знала его имени. Вроде на занятиях они не пересекались. Или пересекались. Алекса и сама была в курсе, что частенько не замечает людей, которые не интересуют ее по тем или иным причинам. «Теперь говори, зачем ты следил за мной?» — потребовала она. «Ты совсем чокнутая? Или перепила пунша? В этот раз с ним, кажется, особенно постарались. То лезешь ко мне, то начинаешь бред какой-то нести». Конечно, сознаваться он не собирался. Если бы правду из него можно было вытащить клещами, Алекса без колебаний сделала бы это. Девушка сжала зубы. Радуга, разъяренная не меньше хозяйки, тоже оскалилась и зашипела. И тут на нее внезапно бросилась трехцветная кошка, пытаясь схватить крысу зубами. Но не на ту напала. Черная каракулевая крыса извернулась и приоткрыла пасть, демонстрируя готовность защищаться. Кошка снова кинулась, и тут, словно для того, чтобы довести до абсурда и без того странную ситуацию, на нее молнией бросилась другая кошка, абсолютно белая, очень знакомая Алексе. Обе кошки, шипя, закружили, скались друг на друга, настороженно пригибаясь и прижав к голове уши. Похоже, они были готовы к настоящей битве. «Белоснежка, ты что делаешь? Что здесь вообще происходит? Дерг?» — послышался изумленный голос. Только теперь Алекса заметила появившуюся из двери спортзала девушку в латексном костюме кошки. «Ах, вот как, значит, Дерг», — отметила она. Кошки все еще кружили, сохраняя настороженность, но не нападая. Похоже, драка отменилась. «Рокси!» — парень в черном плаще едва не подскочил. «Только тебя еще не доставало!» «Что-то ты мне не рад?» Рокси шагнула к нему, но парень опасливо отступил. «Я думала, ты любишь кошек?» «Ну...» «Не настолько!» Дерг подхватил валяющуюся на полу маску и на всякий случай отошел еще подальше. «Я вообще к себе собирался. Завтра полно дел. На вечеринку не вернусь и не уговаривайте. Вы там как-нибудь без меня». Рокси пожала плечами. Она не искала его внимания, и опасения Дерга казались ей странными. Алекса пока что внимательно наблюдала за обоими. «Итак, эта ненормальная набросилась на меня, а потом еще эта крыса. Они обе явно перебрали с пуншем. И твоя Белоснежка тоже», — продолжил парень. «Нечего было на радугу нападать. Белоснежка ее защищала», — хмыкнула Рокси и повернулась к Алексе. «А ты? А, Тиона. Очень мило, что ты взяла чужого фамильяра. Я ведь и не сразу догадалась». «А что вообще происходит? Дирк с любопытством посмотрел на девушек. «Почему она решила, что я за ней следил? Зачем меняться фамильярами и вообще?» «Иди!» — махнула рукой Рокси. «Много будешь знать — в разлом попадешь», — процитировала она известную поговорку. «Что-то мне кажется, что вы обе только что оттуда. И тамошние твари все ваши мозги выели», — буркнул парень, погладив затихшую у его ног кошку. Он еще раз покосился на Рокси с явным опасением и все же направился по коридору к переходу, ведущему в соседнее здание, где располагалось общежитие. Рокси выждала, пока он скроется из вида, и требовательно посмотрела на Алексу сверкающими из-под милой маски глазами. «Ну, рассказывай, зачем вы с Тионой поменялись костюмами? И что ты привязалась к Дерку?» «Так, надо было кое-что выяснить», — отмахнулась девушка. «А этот Дерк, он случайно не дружит с кем-то вроде Киана?» — на всякий случай уточнила она. «Можно сказать, что и дружит», — Рокси продолжила внимательно смотреть на соседку. «Значит, ты все-таки интересуешься Кианом?» «А можно сказать, что это он интересуется мной», — предположила девушка. «Ну тогда дела плохи. Его всегда интересует только странное или страшное». Они вернулись в зал, больше не разговаривая. Отыскав Тиону, Алекса намекнула на то, что неплохо бы вернуть свои костюмы. И девушки отправились в раздевалку. «А я имела успех», — похвасталась Тиона, снимая королевскую мантию. «Почти все время танцевала. Только Габриэл от меня почему-то шарахнулся», — добавила она немного тише. «Это он не от тебя. Не переживай», — хмуро заметила Алекса, продолжая размышлять о случившемся. «Если за ней следил Дерк, он вполне мог делать это по просьбе Киана. Но вот как припереть кого-либо из них к стене и вытрясти все, что они знают?»